Глава 11. В погоне за дворецким. Утро началось с Найки. Видимо, несостоявшаяся ночь с императором отчасти вернула ей адекватное восприятие реальности. По крайней мере, выражение «ты грязь под моими ногами» исчезло с ее лица. Еще она была одета, несчастна и, кажется, что-то от меня хотела. «Ика!» Снова жалобно позвала девушка. «Что?» Я зевнула и бросила взгляд на окно. «Кажется, еще только-только светает, значит, нет и семи. Чего ей не спится? Хочет узнать у меня, где Ашальгар, и проявить еще больше инициативы?» Удивительно, но я почти угадала. «Научи меня, как с ним переспать, пожалуйста. Ты же многих его любовниц видела. Мне очень надо. Пожалуйста!» От неожиданности я даже села. Отогнала циничную мысль предложить ей развлечься на столе в кабинете. Это единственный интимный момент с любовницей, который я видела своими глазами. И вместо этого осторожно спросила. «А тебе, прости, пожалуйста, зачем?» «Мы с Кайлином уже были близки», всхлипывая, сообщила девушка. Да, кажется, она что-то такое и раньше говорила, но при чем тут Ашальгар? «И теперь на мне никто не женится. Я опозорена». Думалось мне как-то тяжело, но я все-таки поняла, к чему это она все. Чем беднее девушка, тем больше она должна блюсти свою честь. Ибо если за ней не стоит древность рода, богатство, магическая сила, то девственность — это то самое главное и важное, что у нее есть. Почему-то считается именно так. А еще почему-то с соседом зазорно, а с императором нет. Вот она, видимо, и хотела, чтобы все думали, что это Ашальгар ее обесчестил. «Помоги!» — жалобно попросила она, хватая меня за руку. Вернее, пытаясь ухватить и просительно заглядывая в глаза. Вот интересно, а что же ей мешает просто сказать всем, что это был император? Но все же и так видели, как он увез ее на лошади. Неужели она думает, что он лично явится с опровержением? Но советовать я это не решилась. Вдруг есть какой-нибудь указ или закон, по которому подобное строго карается. Правда, зачем? Не знаю. Чтобы слухи лишние не распускали, например. Просто отказать ей тоже не смогла. И, проклиная свою слабохарактерность, обещала подумать, чем ей помочь. В полной уверенности, что его императорское величество, вдруг оказавшееся на поверку аскетом, спит на полу и от обнаженных девушек отказывается, еще изволит почивать, я спустилась за завтраком прямо на кухню. В обеденном зале я кушать после вчерашнего точно не смогу. Интересно, тело-то убрали? Кто? Куда? Или невезучий Артура Сафаблес так и лежит там? И я как-никак родственница и как слуга императора должна все-таки об этом позаботиться. Аппетит у меня мгновенно пропал. И я, вздохнув, отправилась в зал. Совесть не позволяла просто так отмахнуться от этих мыслей. Тела не было. И я, пользуясь случаем, заглянула еще в кабинет. Вчера под присмотром императора я делала то, что было велено. Но у меня и у самой есть определенные вопросы. Как к роду Аблес, так и к императору. Так что покопаться в документах час-другой было бы даже очень кстати. А то и забрать с собой что-нибудь. У меня не было никаких сомнений, что Ашальгар узнает о моем визите. Но и что с того? Что именно искать, я не знала. Но начать решила с переписки с тетей Эльзой, если таковая имеется. Затем, наверное, надо посмотреть, с кем дядя переписывался еще. Хотя бы краткий перечень составить. Ну и в счета хорошо бы было успеть заглянуть. сколько и за что платил Артура Сафаблис от имени семьи де Саблис. Из-за всего этого я осталась без завтрака. Но за все в этой жизни надо платить. И завтрак – сущая мелочь. Тем более, что император, оказывается, еще вчера вызвал сюда людей из своей личной службы. И вполне возможно, что когда мы вернемся, доступа к кабинету у меня уже не будет. Найку император с собой не взял. И вообще, кажется, сегодня был не в духе. Возможно, устал спать на полу. За все утро он удостоил меня только одного слова. «Выезжаем», когда заглянул в кабинет и поймал меня на горячем. Но комментировать никак не стал. И вот теперь я еду вслед за ним, слишком быстрой, на мой взгляд, рысью для такой узкой и неровной тропинки, и очень остро чувствую пачку писем, припрятанную в потайном кармане. Переписку, так или иначе связанную с тетей Эльзой, я прихватила все-таки с собой. Меня это касается. Когда мы покидали замок, на небе было солнце. Однако уже через 15 минут поднимается ветер, и небо начинает затягиваться серыми облаками. И вот уже моросит дождик, а тучи продолжают сгущаться. Я чуть подостала от императора, ибо надеть на рысе, припрятанный в седальной сумке плащ, куда выше моих способностей. А мокнуть под усиливающимся проливным дождем у меня нет никакого желания. Как и просить императора притормозить. Не почину это. Я уже справилась с плащом и вновь пустила лошадь рысью, прибавленной чуть догнать еще виднеющуюся спину императора. Но в дело вмешалась природа. Молния ударила в дерево буквально в паре шагов от меня, и перепуганная лошадь рванула в галоп. Но, сделав пару тактов, то ли споткнулась, то ли подскользнулась и стала падать. Мне хватило времени и выдержки на то, чтобы бросить стремена и скатиться с лошади раньше, чем она упадет вместе со мной, ломая мне ногу или еще что-нибудь. Но не хватило на то, чтобы вскочить раньше и поймать перепуганное животное, не давая сбежать в лес. Так что я осталась без лошади, без еды. Хорошо, что успела достать плащ. И хорошо, что письма со мной. Вот только что мне теперь делать? Как и полагается, преданные собачки бежать за императором пешком. Я вздохнула и побежала. Интересно, он вообще заметит, что меня нет? И если заметит, соизволит ли подождать? А если нет, то что мне делать в незнакомом лесу? И как это будет расцениваться с точки зрения службы? Можно ли считать дезертиром стражника, если это не он сбежал от императора, а тот бодро ускакал? Он заметил и даже вернулся. Я пробежала всего 50 метров, тропинка вильнула, и я чуть не поцеловалась с лошадью его величества. Попытку лошади встать на дыбы Ашальгар жестко пресек. А мне протянул руку. Я представила себе двухчасовую пробежку под дождем и без колебаний ухватилась за великодушное предложение. «Не пострадала?» — спросил вдруг он, когда я уже более и менее устроилась и замерла, стараясь не дышать, не шевелиться, стать максимально незаметной и хорошо бы вообще невидимой и невесомой. Получалось плохо. Лошадь бежала рысью, меня трясло, и невозможно было никуда деться от постоянного соприкосновения бедрами, отчего меня как-то мучительно и неловко дергало. Может, и правда лучше было бы бежать? «Нет, мой господин, я в порядке», — отозвалась с невольным вздохом. Несмотря на то, что я понимала стечение обстоятельств, и мало кто справился бы с этой ситуацией по-другому, чувствовала себя так, словно завалила экзамен. Дождь и не думал заканчиваться. Тропинка, кажется, становилась все более скользкой, да еще и двойная нагрузка наверняка сказывалась. Лошадь стала подскальзываться и спотыкаться еще чаще. И если испуганные порывы лошади было еще несколько молний, император мастерски ловил и подавлял, то с усталостью и скользкой дорогой он сделать ничего не мог. Или не хотел. Ветер же продолжает набирать обороты, пытается сорвать капюшон, хлестко ударить ветвями деревьев и, кажется, иногда вырвать из седла. Я уже давно зажмурилась от постоянно летящей в глаза воды. Хотя мое участие в управлении лошадью и до этого было никакое. Почему-то император ничего не делает магией, чтобы укрыться или защититься от дождя. Точно так же мокнет под струйками воды. Не может или не считает нужным. Впрочем, вскоре дождь застучал по-другому. На меня перестало капать. Я открыла глаза за секунду до того, как Аш-Альгар меня ссадил с лошади. И обнаружила, что мы под навесом, примыкающим к небольшому, но довольно крепкому и добротному на вид дому. На двери висел внушительный и ржавый замок, однозначно сообщая, что хозяев дома нет. И нет уже довольно давно. Передав мне повод, а вернее просто вложив его в мою руку, император направился к двери. А я принялась расседлывать лошадь. Даже если мы тут ненадолго, оставлять разгоряченное животное стоять под насквозь мокрым и холодным вальтрапом явно не стоит. Пока я возилась, Аш-Альгар вошел в дом, и мне тоже хотелось. Несмотря на плащ, часть моей одежды пострадала от дождя, и сильные порывы ветра позволяли это ощущать в полной мере. Бросив тоскливый взгляд на дверь, я вздохнула и принялась водить лошадку небольшими кругами. Благо, навес оставлял достаточно места для такого маневра. Кто-то должен ведь позаботиться о нашем единственном средстве передвижения. Ну и просто жалко животное. «Вот еще пару кружочков», — уговаривала я себя и лошадь, испытывая к императору чуть ли не обиду. «Пусть бы уже определился, стражник я ему или любовница». Я-то сама за стражника, разумеется. Но тогда не надо меня целовать и по разным местам гладить. Я на это вот два в одном не подписывалась. Мы с лошадкой давно уже перевыполнили план по количеству кругов, а я все еще не решалась ее оставить. От раскатов грома, которые и не думали утихать, она пугалась. И то и дело шарахалась и рвалась убежать. Боюсь, если я ее просто привяжу, она что-нибудь себе повредит, либо вовсе оборвет повод и скроется в неизвестном направлении. Тут бы пригодился маг, чтобы успокоить, а может даже на некоторое время погрузить в сон бедное животное. Это многие умеют. И самые могущественные в мире наверняка тоже. Но он сидит, укрывшись в доме, и не снисходит до того, чтобы поинтересоваться, куда же запропала его спутница. И меня совершенно не удивляет, что все его любовницы идут на эту сомнительную честь за огромный список каких-то благ и привилегий. Ибо что в нем может еще привлечь? Лицо под маской, характер ужасный. Такого эгоиста, да еще поискать. «Иди в дом», раздается совсем рядом, и на мою уже порядком замерзшую руку, вцепившуюся в повод, легла теплая ладонь Аш-Альгара. «Да, мой господин», — пробормотала я, поспешно отдергивая руку и бегом направляясь, куда велено. В дверях я обернулась. Дело у них явно пошло на лад. Император Аш медленно гладил застывшую неподвижно лошадь по морде, и меня кольнуло неприятное осознание. Кажется, ко мне и к лошади подход у него одинаковый. Будем надеяться, что на последних действует, в отличие от меня. Что ж, по крайней мере, он развел огонь в камине. Я подтянула кресло как можно ближе и устроилась в нем. Жар от пламени ощущался на лице. И замерзшими ладонями я тоже чувствовала его очень хорошо. Жалко, не во что переодеться, как это сделал Аш-Альгар. Мои вещи бегают где-то в лесу вместе с лошадью, а лошадь, кстати, очень жалко. Не в плане денег, а как бедное, напуганное, живое существо. Я вздохнула, ощупывая мокрые штанины. Они сильно нагрелись, и мне слишком горячо, надо отодвинуться. А то иначе дымиться начнут, и я рискую заработать ожоги. «Род де Саблес ведет свое начало от саламандр», прокомментировал мою близость к огню иронично резкий голос императора. «Нет, мой господин». Я вскочила и поспешно отступила за кресло. Как-то сразу вспомнилось, что моих братьев он сжег, а значит, шутить на эту тему особенно цинично. И зло с его стороны. Хотя ему, может быть, только это как раз и кажется смешным. На несколько секунд молча на меня он смотрит, а потом вдруг снимает рубашку, и она летит в меня. Ловлю я ее скорее на автомате, потому что, говорит он, уже потом. «Надевай». А Шальгар никогда не был особенно разговорчив, по крайней мере, со мной. Но так сухо и отрывисто он еще никогда не говорил. Может, это из-за того, что я взяла письма и тем самым не прошла какую-нибудь очередную проверку. Теперь он знает, что я вовсе не благонадежна, в чем я, правда, сама ему призналась. И что? Собирается отобрать у меня статус официальной любовницы? Смешно. Переодеться мне не так просто, ибо в кармане моей форменной рубашки, у которой сейчас мокрые и противные рукава, лежат письма. И я еще не настолько уверена, что император о них уже знает, чтобы вот так вот просто взять их и вытащить. Я мнусь, копошусь, и мне кажется, что вот-вот услышу что-нибудь насмешливое и резкое. Но он молчит, молчит, молчит. А потом... «Шахрайя!» Судя по интонации, несомненно, выругался император Аш. А я, испуганно вздрогнув, обернулась. «Дворецкий сдох», — со вздохом пояснил он. И я невольно отметила, что интонация вернулась в его речь. «Про письма я знаю, Ика. Переложи их куда-нибудь и переодевайся. Уже не искушай». Я наполовину с облегчением, наполовину с опасениями выложила заветную стопочку, и дело пошло быстрее. Накинув сверху плащ, я даже решила снять штаны. Уж больно неприятно, они холодили ноги. Знать бы еще, что именно надо надеть, чтобы не искушать. «Переждем тут дождь, все равно Алистес уже мертв», — сообщила Шальгар, пока я развешивала одежду. «Пойдем-ка, урожденная Аника де Саблес, я тебе кое-что покажу. Ты ведь не была раньше здесь?» «Нет, мой господин. Что-то я чувствую по его тону, что увиденное мне не понравится. Но у меня нет никаких догадок. Что же такое он может показать мне в этом давно заброшенном доме?» Мы выходим из гостиной в небольшой коридор. Мне жаль покидать камин, но это ведь... ненадолго, и любопытство гложет. Аш останавливается перед какой-то дверью, открывает и делает приглашающий жест рукой. В полутемном коридоре полуголый император с белоснежной косой смотрится особенно странно. По крайней мере, это так для меня. Устав гадать, что же там такое, надеясь, что императору я еще зачем-то нужна, иначе бы он, наверное, не отдал бы свою рубашку, делаю шаг вперед. В комнате затхлый запах, какой-то особенно вязкий и тяжелый, и мне даже кажется, что в нос бьет примесью застарелой крови. В этой комнате нет окон. Либо она расположена в середине дома, либо они специально заделаны. И глаза мои довольно долго привыкают к темноте. А потом я непроизвольно делаю шаг назад, поворачиваюсь и испуганно смотрю на Ашальгара. Когда император с такой репутацией приглашает тебя смотреть на пыточную, это очень даже страшно. «Что это?» — Шепчу я и хочу уйти. Но он стоит в дверях, и мне некуда деться. Какие-нибудь семейные традиции добропорядочного семейства де Саблис? Возможно. Холодно роняет Аш. Ах да, точно. Он же назвал меня урожденная де Саблис, когда приглашал на эту сомнительную экскурсию. То ли от запаха, то ли от попыток его не вдыхать, а может, от одного слова «пыточное», у меня начинает кружиться голова. Неожиданно как-то вспоминается, что был у братьев любимый охотничий домик, где они много времени проводили, иногда даже с друзьями. И даже в свой самый долгий визит 3 недели я видела их всего несколько раз. Они пропадали там. Или, вернее, тут? Зачем-то я оборачиваюсь еще раз. Теперь, когда я знаю, что это и что здесь можно найти, предметы обретают вполне опознаваемые черты. У нас ведь были основы ведения допроса в училище, и, конечно, без теории по некоторым видам пыток не обошлось. К счастью, только теории. Я так и застываю в полоборота, не в силах ни снова войти в комнату, ни повернуться к императору. Неужели кто-то из де Саблис мог творить такое? А может, это кто-то уже после смерти братьев переоборудовал и воспользовался? Не знала. Спокойно констатирует Аш Альгар и вытаскивает меня в коридор, чтобы закрыть дверь. Я бездумно смотрю на эту самую дверь, дощатую и темную, кажется, даже с впитавшимися разводами крови, но вижу все еще то, что внутри. Не может быть. Бьется в моей голове. Не может. Я не падаю в обморок, но впадаю в слегка шоковое состояние. И обратно в гостиную Аш Альгар тащит меня за руку. Дождь все еще барабанит по крыше, не проявляя, кажется, ни малейшего намерения закончиться. И мне мерещится, что я угодила в какую-то временную ловушку. И из этого дома нет и не будет выхода. Я проследил за Алистасом до дома, где его убили. Неожиданно начинает делиться со мной император. И стыдно признаться, но его голос как-то даже успокаивает и возвращает к реальности. Он покинул имение и прибыл в город Орзик, где и погиб около 20 минут назад. Дождь закончится через пару часов, так что до вечера мы успеем еще и туда. Я молчу, чувствуя необычную пустоту внутри. В своей картине мира и вообще в самом своем существовании, самоидентификации, человеку надо на что-то опираться. Для меня это была всегда часть рода Аблис. Потом еще и ненависть к Аш Альгару. Но с ненавистью теперь как-то странно и непонятно. Она кажется какой-то не то чтобы чужой, но старой, потрескавшейся и отслоившейся. Она словно бы живет отдельно. И ее сложно примерить к живому императору. Слишком много вопросов рождается и расцветает. И вот он собирается отобрать у меня и часть рода, вроде бы ненавязчиво, но упорно демонстрируя не очень-то достойные лики моих родственников. Вы можете определить, когда последний раз использовалась та комната? Почему-то шепотом спрашиваю я. Аш кивает, и в серебряных глазах нет ни грамма сочувствия. 5 лет назад. А первый около 10-12. И что там делали? Задаю глупый вопрос. Зачем? Император пожимает плечами, явно не собираясь отвечать. То ли потому, что я, потеряв всякий стыд и чувство реальности, спрашиваю что-то лишнее, то ли форма ему не нравится, не хватает мой господин, зато маячит истерика. Я сижу в кресле у камина, где-то и когда-то немного отодвинутым, неужели аж снизошел, и чувствую холод, несмотря на палящий рядом огонь. А он присаживается на подлокотник моего кресла, внимательно изучает голые ноги, выглядывающие из-под распахнувшегося плаща, и вдруг протягивает мне флягу. «Выпей, Ика. Это приказ». Я делаю большой глоток, наивно полагая почему-то, что там вино, и мое горло охватывает огнем. А затем, попав в давно голодный желудок, куда более крепкий, чем вино, алкоголь мгновенно ударяет в голову и ноги. И только поэтому я спрашиваю. «А вы не можете управлять погодой? Совсем?» Император молчит некоторое время, насмешливо глядя сверху вниз. Мне приходится задирать голову, ведь не смотреть я почему-то не могу. «Ика», — говорит он наконец, — «открою тебе главный секрет моей долгой жизни. Действительно долгой для человека, которого ненавидят очень многие. Если хочешь оставаться в живых, о тебе должны знать как можно меньше. И желательно недооценивать на 2-3 порядка. 1 — это минимум. Тебя должны недооценивать. А сама ты должна, наоборот, знать как можно больше и оценивать адекватно. Лучше даже польстить своему врагу и переоценить, чем недооценить. Вы поэтому носите маску? Кажется, я совсем теряю берега, но он не гневается, чуть качает головой. Нет, маску не поэтому. Голос становится вкрадчивым. Хочешь узнать, почему? Да, мой господин. Неужели правда скажет? Это твое условие? Забавляясь, спрашивает Аш-Альгар. И я ни разу не понимаю, что он опять о своем, о горизонтальном, и вообще времени даром не теряет, вот уж почти раздел и напоил. Но это ничего ему не даст. Нет, мой господин, это лишь мое любопытство, сообщаю я. И почему-то мне кажется, что император Аш вовсе не разочарован таким ответом. В Айзик мы въехали около 5 часов пополудни. Уже на 2 лошадях, хотя, конечно, моя нынешняя лошадка смотрелась рядом со своей товаркой из конюшни императора почти жалко. Она была ниже 20 сантиметров, кругленькая, короткошея, но я была настолько ей рада, что она появилась в нашем маленьком отряде, что все это не имело для меня ровным счетом никакого значения. Ведь пока мы ехали до деревни, где Аш-Альгар и реквизировал эту животинку, я успела посидеть и сзади, и спереди его императорского величества, и даже не зная, что мне больше не нравится, самой обнимать этого совершенно чужого и однозначно опасного мужчину. Или же чувствовать его руку на своем животе и постоянно бояться, что рука его скользнет куда-нибудь не туда, выше или ниже. Нет, Аш-Альгар таки как раз оставался в рамках. Но избавиться от навязчивых опасений я не могла. Уже проверено, стоит хоть немного расслабиться, он меня начинает целовать. Ближе к городу император накинул плащ и мне тоже велел. Так что к воротам мы подъехали инкогнито. Просто 2 путника, господин и слуга. И мне впервые пришлось пообщаться со стражей на въезде в город. Вообще официально никакой платы за вход не было. Но все, кого мы успели увидеть въезжающими или входящими перед нами, платили какую-то мзду, охраняющий этот самый вход стражи. Я поискала глазами какую-нибудь табличку с ценой, но то, что ее нигде не было, лишний раз подтвердило, что идет этот сбор непосредственно в карманы стражи. И, конечно же, Ашальгар платить не собирался. А мне в любом случае было нечем. Не дождавшись денежного дополнения к предъявленным грамотам, стража предсказуемо начала придираться. Не знаю, на чье имя представил им грамоту Ашальгар, явно не на свое, но, с другой стороны, уверена, что документы у него самые, что ни на есть настоящие. На своей земле, где его слово «закон», он может назваться любым именем и статусом и сделать себе на это официальные бумаги. Видимо, текущий представленный статус был невысок, потому что стражники обнаглели. «У меня есть сомнения в подлинности данного документа, старшина», протянул маленький, худенький, усатый тип, крутя грамоту туда-сюда. Лично у меня возникли сомнения, что он вообще умел читать. Иначе зачем так крутить? Статус определяется цветом и наличием герба, так что читать для этого и в самом деле не обязательно. «Да, пожалуй». Важно согласился старшина, толстый, лысый, красный. «Сеньор, чем докажете подлинность?» И жест довольно-таки понятный сделал, на наличность недвусмысленно намекающий. Вероятно, решил, что сеньор просто слегка недогадлив. Но тот догадываться все равно отказывался. А может, это все легендарная жадность Ашальгара? Хотя в данном случае речь скорее идет о проверке, как далеко они зайдут. «Зовите мага на экспертизу, раз у вас есть сомнения». Предсказуемо для меня и полностью неожиданно для стражи отозвался упрямый сеньор. «Маг, дорогое удовольствие!» Еще прозрачнее намекнул подключившийся к беседе третий, пожалуй, самого бандитского вида. У него не было нескольких зубов и был огромный шрам на щеке. «Сомнения у вас, а не у меня?» Не пожелал понимать и такой намек упрямый путник. «Так что оплата мага — это ваша забота». «Дильемо, отведи сеньора в комнату ожидания, а завтра вызовем мага», — откровенно, глумливо и зловредно велел старшина. «Письмом вызовем. Может, к концу недели он и появится». Но гадкий и упрямый сеньор не испугался и даже с лошади слез, выражая готовность следовать в пресловутую комнату. Я тоже слезла. Это, вероятно, была моя ошибка. Не знаю, насколько далеко собрался зайти Ашальгар в своей проверке, но тут они переключились на меня. «Нет, слуга ваш не пойдет». Один из стражников дернул меня за руку, я резко повернулась и утеряла капюшон. Это вызвало какое-то нездоровое оживление. «О-о-о!» Больше всех воодушевился тип со шрамом. «Пожалуй, служаночкой я сам займусь. Обслужишь меня, цыпа, как своего хозяина?» Пока он дожидается мага на экспертизу. Неделю или две. И он похотливо хохотнул. «Ика!» — вздохнул император, тоже скидывая капюшон. Но стражники этого пока еще не видели. Они глазели на меня. И я даже не хочу понимать, что именно читалось в их жадных глазах. «Можешь врезать ему, если он на тебя этим оскорбил». Я хотела, но не успела. Пораженные наглостью не очень-то именитого сеньора, стражники-вымогатели повернулись к нему и словно подкошенные попадали на колени. Даже не на колени. Чувствовали, что этого мало, а ниц. а лежащих бить как-то не по мне. «Император, простите! Мы не узнали вас! Мы не могли вас узнать! Простите! Мы бы никогда...» Наперебой завыли еще недавно ощущавшие полную безнаказанность и всесилие гады. «Ты...» сказала Ашальгара, совершенно не постеснялся пнуть распростертого старшину. «Приведешь мне коменданта в дом губернатора через час». «Ты...» еще пинок уже другому стражнику, не сильно, видимо, просто чтобы обозначить, кто именно. Но меня это все равно коробит. Не забывай, Ика, он ведь живет совершенно другими принципами. И если где-то он поступил так же, как поступила бы ты, как ты считаешь правильным, это вовсе не значит, что руководствовался тем же. Отведешь нас к губернатору прямо сейчас. А ты? Ты стоишь на воротах и молчишь до завтрашнего утра. А завтра комендант вас накажет. Возможно, уже новый комендант. Вот так мы и отыскали дом губернатора.